проявляться ли ему, понимаете? Признаюсь, я немного разочарована. Я ожидала более впечатляющих результатов. Мне казалось, что это превращение займет не больше 48 часов. Она утверждает, что слышит голос Рекса, — защищался Адриан. Вопрос только в том, говорит ли она правду. Последовало долгое молчание. Прижавшись к двери, Сара едва осмеливалась дышать. И тем не менее она сотворена из его плоти и крови, — вздохнул инвалид. — У нас нет лучшей оболочки, чтобы предложить ему. — Он бы хотел сына, — напомнила Харлок. — Такова была его воля. Эти две девчонки родились по ошибке, и если он почувствует себя оскверненным контактом с их матерью, возможно, он откажется возрождаться. — Так что же нам делать? Убить ее? Чтобы снова освободить энергию Рекса. Если тело Сары будет уничтожено, Рекс выскользнет из него, как во время землетрясения. Мы используем магнитофон, чтобы записать его. Инстинктивно он вернется на магнитофонную пленку, потому что именно так он первый раз пережил собственную смерть. А потом? Мы можем попробовать имплантировать его в тело мужчины. Почему не ваше? Первое, что он сделает, вылечит вас, чтобы обрести самостоятельность. И я не посмею, — пролепетал Адриан Уэст. Простой смертный не сможет устоять перед мощью такого духа. Я сгорю, как свечка под колпаком, наполненным кислородом. Нет. По-моему, Сара слишком слаба, слишком боязлива. Именно это мешает развитию Рекса. Наверняка он предпочел бы кого-то более энергичного, более жестокого. Возможно, мы совершили ошибку, отстранив Антонию. У нее нет никаких моральных принципов, никакого религиозного рвения, но она хищница. Мы должны пересмотреть ее личное дело. Может быть, из двух сестер мы выбрали не ту. Сара решила, что пришло время отступить. Теперь она знала, что здесь она не в большей безопасности, чем за пределами дома. Ей надо бежать как можно скорее. Она быстро заметила, что стоило ей сделать шаг из дома, как у нее за спиной моментально возникал Уиспер. К тому же стены поместья были снабжены электрифицированной системой, подключенной напрямую к центральной аварийной сирене. Решетка же постоянно оставалась закрытой. Никакие гости к Уэсту не приходили. Сара решила прибегнуть к хитрости. «Если мне удастся убедить их, что Рекс возрождается во мне, я укреплю свое влияние на них», — подумала она. «Тогда я смогу приказать им отвезти меня в город под каким угодно предлогом, а уж оказавшись на улице, я что-нибудь придумаю, чтобы сбежать от них». У нее не было ни малейшего представления о том, что ей делать потом, без друзей, без денег, но она предпочитала об этом не думать, главное — выиграть время. Она начала жаловаться на головные боли, постоянную бессонницу. «Я слышу мужской голос», — лгала она. «Он отдает мне приказы, говорит мне что-то, но я не понимаю. Сначала он был совсем далеким, а с некоторых пор словно приближается». Так как она не могла ограничиться просто словами, однажды утром ей пришлось как попало подрезать волосы, чтобы прическа походила на мужскую. Когда Сара в таком виде вышла к завтраку, Уэст, Харлок и Гвеннелла Майль выпучили глаза. «Извините меня», — процедила Сара сквозь зубы, — «но я больше не могла выносить эту шевелюру, чувствую себя ряженой. То же самое с этими платьями и корсажами. Я словно все время переодетая. Вы не можете дать мне другие вещи — рубашки, брюки?» «Как хотите, дорогая моя», — прошелестел Адриан. «Что касается прически, Уиспер этим займется. Потом он покажет вам другие гардеробы. Выберите то, что вам понравится». Сара пробормотала невнятные слова благодарности. Она решила вести себя как мужчина, чтобы создать у своих тюремщиков впечатление, будто она действительно находится под влиянием Рекса Фейниса. С этой целью она пересыпала свою речь крепкими ругательствами. Когда мажордом показал ей разные гардеробные замка, Сара выбрала исключительно мужскую одежду. Затем она потребовала сигары. Как только она чувствовала, что за ней наблюдает, то начинала демонстративно почесывать щеки и подбородок, как мужчина, который определяет, не пришло ли время побриться. Она никогда не стремилась стать актрисой, так что оставалось надеяться, что она не переигрывает. Каждый раз, когда Сара натыкалась на свое отражение в зеркале, у нее возникало впечатление, что она похожа на лесбиянку 30-х годов, одну из тех эмансипированных девиц, что тогда наводнили Париж. Так прошло дня три. Затем Сара решила перейти к следующему пункту своего плана. «Адриан», — объявила она однажды утром, — «все это очень мило с вашей стороны, но я дохну тут со скуки, как крыса в клетке. Мне нужно поупражняться. Не завалялась ли в этой конуре парочки отличных шпаг, с которыми я могла бы развлечься? В глазах калеки промелькнула искра. Именно этого и добивалась Сара. Так как Рекс был страстным фехтовальщиком, она надеялась убедить Адриана, что и в ней проснулась эта тяга. Конечно, она сильно рисковала, потому что дуэлянт из нее был никакой. Когда-то в юности Тизи обучил ее основам этого искусства, объяснив, что это сможет ей пригодиться, если она решит стать каскадершей. Так что Сара знала пару-тройку выпадов, которые могли произвести впечатление на непрофессионалов. Их-то она и рассчитывала использовать.